Глава 15. И все-таки напрасно я остался в Панаме. Это было ошибкой и проявлением слабости с моей стороны, заметил Фрэнсис Леонсии. Они сидели рядом на камнях у входа в пещеру, поджидая возвращения Генри. «Неужели Нью-Йоркская биржа так много для вас значит?» — кокетливо поддразнивая его, спросила Леонсия. Но слова эти были лишь частично продиктованы кокетством. Главное, Леонсии хотелось выиграть время. Она боялась оставаться наедине с этим человеком, которого любила такой удивительной и пугавшей ее любовью. Но Фрэнсис не хотел ждать. «Я человек прямой, Леонсия. Я говорю то, что думаю, прямо, коротко и открыто». «И в этом вы отличаетесь от нас, испанцев», — прервала она его. «У нас самые простые мысли принято облекать в цветистые слова». Фрэнсис настойчиво продолжал, как если бы она и не прерывала его. «Вот вы, Леонсия, как раз и принадлежите к числу таких хитрюк. Я говорю прямо и откровенно, как говорят мужчины, а вы хитрите и увиливаете, точно бабочка, избегающая сачка. Что должен признать свойственно женщинам. И мне следовало ожидать этого. И все-таки это несправедливо по отношению ко мне. Я ведь прямо выкладываю вам, что у меня на сердце. И вы все отлично понимаете, а сами ничего не говорите мне о своих чувствах. Вы хитрите и изворачиваетесь. И я уже просто ничего не понимаю. Следовательно, вы ставите меня в невыгодное положение. Вы же знаете, что я люблю вас. Я вам откровенно в этом признался. А вы? Ответили что-нибудь?» Леонсия сидела красная, опустив глаза, и не знала, что сказать. «Вот опять», — не унимался Фрэнсис, — «вы мне не отвечаете. Вы держитесь со мной теплее, и оттого кажетесь мне прелестнее и желаннее, чем когда-либо. И все-таки вы лукавите и ничего не говорите о своих чувствах и намерениях. Почему? Потому что вы женщина или потому что испанка?» Его слова взволновали Леонсию до глубины души. С трудом владея собой, но внешне сохраняя, однако, полную невозмутимость, она спокойно посмотрела на него и также спокойно произнесла. «Я могу быть англичанкой, американкой или кем угодно, но я умею прямо смотреть на вещи и называть их своими именами». Она помолчала, хладнокровно обдумывая, что сказать дальше. И столь же хладнокровно продолжала. «Вы сетуете на то, что вот вы сказали мне о своей любви, а я молчу. Сейчас я все вам объясню. И вполне откровенно. Я люблю вас». Он протянул к ней руки, но она оттолкнула его. «Подождите», — повелительно сказала она. «Кто же из нас ведет себя как женщина или как испанка? Я ведь еще не кончила. Я люблю вас. И я горжусь тем, что люблю вас. Но это не все. Вы спросили меня о моих чувствах и намерениях. На вопрос о чувствах я ответила. А что касается намерений, то вот вам мой ответ. Я собираюсь выйти замуж за Генри». Такая англосаксонская прямолинейность положительно ошеломила Фрэнсиса. И он с трудом выдавил. «Но ради бога, объясните, почему?» «Потому что я люблю Генри», — ответила она, смело глядя ему в глаза. «Но вы же говорите, что любите меня», — дрожащим голосом произнес он. «Вас я тоже люблю. Я люблю вас обоих. И я вовсе не такая уж дурная женщина. По крайней мере, так мне всегда казалось. И до сих пор так кажется, хоть разум и подсказывает мне, что добродетельная женщина не может любить одновременно двух мужчин. Ну и ладно, значит, я дурная. Такая уж я родилась, ничего не поделаешь». Она помолчала. Но Фрэнсис все еще не мог произнести ни слова. «Ну так кто же из нас ведет себя как англосакс?» — спросила она с легкой улыбкой, не то бросая ему вызов, не то забавляясь его замешательством. «Я сказала вам, не хитря и не увиливая о своих чувствах и намерениях». «Но это нелепо», — горячо запротестовал он. Не можете же вы, любя меня, выйти замуж за Генри?» «По-видимому, вы меня не поняли», — с упреком сказала Леонсия. «Я собираюсь выйти замуж за Генри. Я люблю вас. И Генри тоже люблю. Но не могу же я выйти замуж за вас обоих. Это не разрешается законом. А потому я выйду замуж только за одного из вас». И я остановила свой выбор на Генри. «Тогда почему? Почему же вы уговаривали меня остаться?» — спросил он. «Потому что я люблю вас. Я ведь уже сказала вам». «Если вы будете повторять это, я с ума сойду», — воскликнул Фрэнсис. «Мне самой подчас кажется, что я схожу с ума», — сказала она. «Если вы считаете, что мне легко сохранять англосаксонскую выдержку, то ошибаетесь. Зато ни один англосакс, даже вы, которого я так люблю, не может презирать меня за то, что я таю в душе какие-то постыдные чувства. Мне представляется куда менее постыдным сказать об этом вам напрямик. Если, по-вашему, это качество англосаксов, что ж, считайте так. Или, быть может, это качество испанцев. Или что-то чисто женское, присущее лично мне, как представительнице семьи Солана. Мне все равно. Считайте, как хотите, ибо да, я испанка, я женщина. И я представительница испанской семьи Солана. Хоть и не жестикулирую, когда говорю», — шутливо закончила она после небольшой паузы. Фрэнсис только собрался было что-то сказать, но Леонсия шикнула на него, и оба прислушались. В кустарнике раздался шорох. Кто-то, видимо, приближался к ним. «Послушайте», — быстро прошептала она и умоляющим жестом дотронулась до его локтя. «Я буду в последний раз англосаксонкой и скажу вам все, а потом всегда буду хитрить и вилять, как это свойственно, по вашему мнению, испанкам. И мне в том числе. Итак, слушайте, я люблю Генри, это правда, сущая правда. Но вас я люблю больше, гораздо больше. Я выйду замуж за Генри, потому что люблю его и связана с ним клятвой. И все-таки вас я всегда буду любить больше». Прежде чем Фрэнсис успел что-либо возразить, из кустарника прямо на них вышли старый жрец Майя и его сын. Едва ли даже заметив Фрэнсиса и Леонсию, жрец упал на колени и воскликнул по-испански. «Впервые глаза мои видят глаза Чиа!» Он пробежал пальцами по узелкам священной кисти и стал молиться на языке майя. И если бы окружающие могли понять его, то они услышали бы следующее. «О, бессмертная Чиа! Великая супруга божественного Хцацла, создавшего все сущее из небытия! О, бессмертная супруга Хцацла! Ты, которая есть мать злаков, божественная сердцевина прорастающего зерна, богиня дождя и оплодотворяющих солнечных лучей! Ты, которая питаешь семена, корни и плоды, необходимые для поддержания жизни человека! О, славная Чиа, чей рот повелевает уху Хцацла! Тебе смиренно возносит молитву твой жрец! Будь снисходительна ко мне и всемилостива! Выдай из твоего рта золотой ключ, открывающий ухо Хцацла! Дозволь твоему верному жрецу добраться до сокровища Хцацла! Не для себя прошу, о богиня, а для сына моего, которого спас Гринго. Твои дети и племя Майя исчезают с земли. Им теперь уже не нужны сокровища. Я твой последний жрец. Вместе со мной умрет и то, что людям известно о тебе и о твоем великом супруге, чье имя я произношу лишь шепотом, пав ниц. Услышь меня, я пал перед тобою ниц». Целых 5 минут старый жрец лежал, распростершись на камне, содрогаясь и корчась, точно эпилептик. Алеонсия и Фрэнсис с любопытством смотрели на него, невольно захваченные торжественностью молитвы, хоть она и была им непонятна. Не дожидаясь Генри, Фрэнсис снова вошел в пещеру. Он и Леонсия шли впереди, показывая старому жрецу дорогу. А старик, не переставая перебирать свои узелки и что-то шептать про себя, следовал за ними, тогда как пион остался на страже у входа. Когда они подошли к мумиям, жрец благоговейно остановился. Не столько из-за мумий, сколько из-за священных узелков. «Тут вот что сказано!» Важно, молвил он, выбирая одно из усеянных узелками волокон. «Это были злые люди, разбойники. Их удел вечно ждать у порога пещеры, где скрыта тайна племени Майя». Фрэнсис поскорее провел старика мимо груды костей его отца и ввел во вторую пещеру, где старый Майя сразу же распростерся перед двумя идолами и долго и горячо молился. Потом он внимательно осмотрел узелки священной кисти и сообщил Фрэнсису с Леонсией то, что прочел на языке майя. Фрэнсис знаком показал, что они ничего не поняли. Тогда старик повторил на ломаном испанском языке: «Изо рта чья в ухах цацла». «Так говорят узлы». Фрэнсис выслушал эту загадочную фразу. Заглянул в темную глубину рта богини, сунул острие своего охотничьего ножа в замочную скважину, видневшуюся в огромном ухе бога, постучал по камню рукояткой ножа и заявил, что статуя полая. Потом он вернулся к статуе Чия и, постучав по ней ножом, убедился, что она тоже полая. Но тут старый майя пробормотал: «Ноги Чия покоятся на пустоте». Фрэнсис, заинтересовавшись этим, заставил старика проверить свои слова по узелкам. «Ноги у нее действительно большие», — рассмеялась Леонсия. «Но под ними крепкий каменный пол, а вовсе не пустота». Фрэнсис толкнул богиню рукой. Оказалось, что она легко сдвигается с места. Обхватив ее, он рывками стал ее передвигать. «Для тех, кто силен и бесстрашен, ноги Чия сдвинутся с места», — прочел жрец. «Но дальше три узла говорят: берегись, берегись, берегись». «Но будем надеяться, что эта пустота, какая она там ни есть, не укусит меня», — рассмеялся Фрэнсис, выпуская из своих объятий богиню, которую ему удалось сдвинуть на добрый ярд. «Итак, старушенция, постой здесь немножко или посиди, отдохни. Ведь ноги у тебя, наверное, порядком устали. Попробуй-ка опираться столько столетий на пустоту». Возглас Леонсии заставил Фрэнсиса взглянуть на то место, где только что стояла Чия. Шагнув назад, он едва не упал в яму, которую до сих пор прикрывали ноги богини. Оказалось, что в скале выдолблено круглое отверстие диаметром в целый ярд. Тщетно пытался Фрэнсис определить глубину ямы, бросая вниз зажженные спички. Они падали и, не достигнув дна, гасли на лету. «В самом деле, похоже, что тут бездонная пропасть», — заметил Фрэнсис, бросая вниз камешек. Прошло несколько секунд, прежде чем они услышали, как он стукнулся обо что-то. «Но ведь и это, возможно, еще не дно», — заметила Леонсия. «Камень мог удариться о какой-нибудь боковой выступ скалы или даже мог там остаться». «Ну уж вот эта штука даст нам точный ответ», — сказал Фрэнсис и, схватив старинный мушкет, валявшийся среди костей на полу, хотел было бросить его вниз, но старик остановил его. «Священные узлы говорят, кто посягнет на священную пустоту под ногами Чия, умрет скорой и страшной смертью». «А я вовсе и не намерен посягать на священную пустоту», — усмехнулся Фрэнсис, отбрасывая мушкет. «Но что же нам теперь делать, старик?» «Легко сказать. Изо рта Чия в ухах цацла. А как это выполнить?» «Проведи-ка, старина, пальцами по своим священным узелкам и узнай, как и что». А для сына жреца, пиона с израненными коленями, пробил последний час. Сам того не подозревая, он в тот день последний раз видел восход солнца. Что бы ни случилось в этот день, какие бы усилия он ни делал для того, чтобы избежать своей судьбы, этому дню предстояло быть последним в его жизни. Останься он на страже у входа в пещеру, его, несомненно, убили бы Торрес и Манчана, шедшие за ним чуть ли не по пятам. Но вместо того, чтобы стоять на страже, боязливый и осторожный пион решил сделать вылазку и посмотреть, нет ли поблизости каких-нибудь врагов. Так он избег смерти при свете дня под открытым небом. Но стрелки часов его жизни передвигались, и предуготованный ему конец был не дальше от него и не ближе, чем судила судьба. Пока он обследовал окрестности, Альварес Торрес и Хосе Манчана достигли входа в пещеру. Огромные глаза Чиа, выложенные перламутром на каменном лике скалы, оказались слишком большим испытанием для суеверного Кару. «Ты иди туда!» — сказал он Торресу. «А я останусь здесь сторожить, чтобы никто не вошел!» И Торрес, в ком текла кровь его предка, честно выстоявшего столетия в ряду мумий, вошел в пещеру Майя столь же храбро, как некогда его предок. Едва он скрылся из виду, как Хосе Манчана, не побоявшийся бы предательски убить любого человека, но чрезвычайно боявшийся невидимого мира, сокрытого за непонятными для него явлениями, забыл свой долг часового и телохранителя и поспешно скользнул в кусты. Тем временем пион, убедившись, что вокруг нет злоумышленников и горя желанием узнать от отца тайны Майя, вернулся на свое прежнее место. Здесь он тоже никого не обнаружил и вошел в пещеру, не зная, что следует по пятам за Торресом. А тот продвигался тихо и осторожно, из боязни открыть свое присутствие тем, кого он выслеживал. Да еще он задержался в пещере, пораженный парадом мертвецов. Он с любопытством принялся рассматривать этих людей, которые вошли в историю и для которых история остановилась здесь, в преддверии святилища Майя. Особенно заинтересовала Торреса мумия, замыкавшая ряд. Ее сходство с ним самим было слишком заметно, чтобы не броситься ему в глаза. И он сразу догадался, что это его дальний предок. Он все еще в раздумье смотрел на мертвеца, как вдруг услышал звук шагов и оглянулся, ища, куда бы спрятаться. Тут дьявольская мысль пришла ему на ум. Сняв шлем с головы своего предка, он надел его себе на голову, потом закутался в его прогнивший плащ, вооружился огромной шпагой и натянул ботфорты с отворотами, которые едва не развалились при этом. Затем он бережно, чуть ли не с нежностью, положил голую мумию на спину позади других мумий, туда, где сумрак сгущался до сплошной черноты. Проделав все это, он занял место покойника, замыкавшего ряд, положил руку на эфес шпаги и замер в той же позе, в какой стоял его предок. Подвижными оставались только его глаза, следившие за пионом, который медленно и боязливо продвигался между двойным рядом мертвецов. Поравнявшись с Торресом, пион вдруг остановился и, широко раскрыв от ужаса глаза, забормотал одну за другой молитвы Майя. Торресу, перед которым он стоял, не оставалось ничего другого, как слушать с закрытыми глазами и догадываться о том, что происходит. Услышав, что пион пошел дальше, Торрес покосился в его сторону. Пион как раз остановился, не решаясь завернуть в узкий проход. Обрадовавшись удобному моменту, Торрес занес шпагу, готовясь нанести удар, который раскроил бы череп пиона. Но хотя это и был и день, и час, предопределенный судьбою для смерти пиона, последняя секунда его жизни еще не истекла. Не тут, среди двойного ряда мертвецов, и не от руки Торреса суждено ему было умереть, ибо Торрес придержал руку и медленно опустил оружие. А пион пошел дальше и скрылся за поворотом. Вскоре он нагнал своего отца, Леонсию и Фрэнсиса. Последний как раз просил жреца вторично справиться по узелкам, как и чем можно открыть ухо Хцацла. «Просунь руку в рот Чиа и вытащи ключ», — приказал старик своему боязливому сыну. И тот с явной неохотой повиновался ему. «Да не укусит же она тебя! Она ведь каменная!» — со смехом сказал ему Фрэнсис по-испански. «Боги Майя никогда не бывают каменными!» — с упреком заметил ему старик. «Они кажутся каменными, но на самом деле они живые, всегда были живыми, и под камнем, и сквозь камень вечно осуществляют свою неизменную волю». Леонсия, вздрогнув, отшатнулась от жреца и, взяв Фрэнсиса под руку, прижалась к нему, словно ища у него защиты. «Что-то ужасное должно случиться, у меня такое предчувствие», — вырвалось у нее. «Не нравится мне это место в недрах горы среди мертвецов. Я люблю синее небо, ласковое солнце, безбрежное море. Что-то ужасное должно случиться здесь с нами. У меня такое предчувствие, что-то должно случиться». Фрэнсис принялся успокаивать ее, а часы жизни пиона отстукивали уже последние секунды. И когда, призвав на помощь всю свою храбрость, он сунул руку в рот богини, последняя секунда его жизни истекла, и смертный час его пробил. С криком ужаса он выдернул руку и уставился на свое запястье, где как раз над артерией алела капелька крови. Пятнистая головка змеи высунулась изо рта богини, точно насмешливый язычок, и снова спряталась в темной впадине. «Ехидна!» — закричала Леонсия, распознав змею. Пион, который тоже распознал змею и понял, что его ждет неминуемая смерть, в ужасе попятился, оступился и полетел прямо в пропасть, которую столько веков прикрывали ноги Чия. Целую минуту все молчали. Потом старый жрец прошептал: «Я разгневал Чия, и она убила моего сына». «Не верьте вы этому», — заметил Фрэнсис, стремясь успокоить Леонсию. «Все это вполне естественно и объяснимо. Но что тут удивительного, если змея поселилась в расщелине? Это часто бывает. И что тут удивительного, если человек, укушенный ехидной, отпрянул назад? И, наконец, что же удивительного, если он оступился и упал в яму, находившуюся позади него?» «Тогда и в этом нет ничего удивительного», — воскликнула Леонсия, указывая на струю прозрачной воды, забулькавшую над отверстием и вскоре забившую из него фонтаном. «Старик прав. Даже сам камень служит богам орудием для выполнения их неизменной воли. Жрец предупреждал нас. Он ведь прочел об этом по своим священным узелкам». «Вздор!» — фыркнул Фрэнсис. «Никакая это не воля богов, а всего лишь воля древних жрецов майя, которые изобрели и своих богов, и эту штуковину. Где-то глубоко внизу тело пиона ударило по рычагу, открывшему каменные шлюзы, и забил подземный источник. Вот откуда эта вода. Богинь с таким чудовищным ртом не бывает, их могли измыслить лишь люди с поистине чудовищным воображением. Настоящая же богиня должна быть прекрасна, ибо красота и божество неотделимы друг от друга. Только человек способен выдумать демонов во всем их безобразии». Вода хлестала из ямы с такой силой, что уже доходила им почти до щиколоток. «Ничего страшного», — сказал Фрэнсис. «Я заметил, что на протяжении всего пути пол в пещерах и проходах покатый. Эти древние индейцы были хорошими инженерами и все предусмотрели для стока. Видите, как вода бежит по галерее в направлении выхода? А ну, старина, прочти-ка по своим узелкам, где сокровище?» «Где мой сын?» — спросил вместо ответа старик глухим, полным отчаяния голосом. «Чия убила моего единственного сына. Ради его матери я нарушил закон майя и запятнал чистую кровь майя нечистой кровью женщины из Тьерра-Кальенте. Ведь я согрешил ради того, чтобы он появился на свет, и потому он мне трижды дорог. Какое мне теперь дело до сокровища? Нет у меня больше сына. Гнев богов майя обрушился на меня». с ревом, клокотанием и бульканьем, указывающими на большое давление снизу. Вода по-прежнему била фонтаном вверх. Леонсия первая заметила, что уровень воды в пещере повысился. «Вода уже почти дошла мне до колен», — сказала она Фрэнсису. «Пора выбираться отсюда», — согласился он, поняв всю серьезность положения. Сток, возможно, и был хорошо рассчитан, но обвал, очевидно, преградил выход воде. В других галереях, идущих под уклон, воды, конечно, еще больше, чем здесь. Однако и здесь уровень ее достаточно высок, а другой дороги наружу нет. Пошли. Подтолкнув Леонсию, чтобы она шла вперед, он схватил за руку подавленного горем жреца и потащил за собой. Там, где галерея поворачивала под прямым углом, вода доходила им до колен. А в пещере, где стояли мумии, они оказались уже по пояс в воде. И тут из воды перед остолбеневшей Леонсией поднялись голова в шлеме и задрапированное в старинный плащ тело. Но это еще не удивило бы Леонсию, ибо и все другие мумии тоже упали, сбитые бурлящими водами. Эта же мумия двигалась, прерывисто дыша. Она живыми глазами смотрела в глаза Леонсии. Это было уже слишком необычное зрелище для обычного человека. Перед Леонсией был воин, который умер 400 лет назад, и теперь умирал вторично смертью утопленника. Леонсия вскрикнула, рванулась было вперед, и почти тут же стремглав помчалась обратно в пещеру. Фрэнсис, пораженный не менее Леонсии, отступил и вытащил пистолет-автомат. Но в эту минуту покойник, нащупав, наконец, пол под ногами, вынырнул из быстрого потока, встал на ноги и закричал. «Не стреляйте, это я, Торрес! Я был сейчас у входа в пещеру, что-то случилось, там не пройти. Вода стоит выше головы, даже входа не видно. Слышно, как падают камни. «Ну так сюда ты тоже не пройдешь», — сказал Фрэнсис, наводя на него пистолет. «Сейчас не время ссориться», — возразил Торрес. «Надо прежде всего спасать жизнь, а поссориться мы всегда успеем, если в этом будет необходимость». Фрэнсис заколебался. «А что с Леонсией?» — спросил хитрый Торрес. «Я видел, как она побежала назад. С ней ничего не может случиться». Помиловав Торреса, Фрэнсис направился обратно в пещеру идолов, таща за собой старика. Следом за ним шел Торрес. Леонсия снова закричала от ужаса. «Не бойтесь, это Торрес», — успокоил ее Фрэнсис. «Я сам до чертиков перепугался, когда увидел его. Но он такой же живой человек, как и все мы. Если его пырнуть ножом, из него потечет кровь. А ну, старина!» «Мы вовсе не хотим потонуть здесь, как крысы. Еще не все тайны Майя раскрыты. Читай по узелкам и выводи нас отсюда». «Путь лежит не наружу, а внутрь», — дрожащим голосом пробормотал жрец. «Нам все равно, лишь бы как-нибудь выбраться отсюда. Но как же попасть внутрь?» «Изо рта Чия в ухах Цацла», — был ответ. Фрэнсиса вдруг осенила страшная чудовищная мысль. «Торрес», — сказал он, — «во рту этой каменной леди есть ключ или что-то в этом роде. Вы ближе всех к ней стоите. Суньте туда руку и достаньте его». Леонсия подавила возглас ужаса, догадавшись о том, какого рода месть задумал Фрэнсис. Но Торрес не заметил этого и весело направился к богине со словами: «Только рад быть вам полезен». Однако чувство порядочности не позволило Фрэнсису довести дело до конца. «Стой!» — резко приказал он и сам кинулся к идолу. И Торрес, сначала в недоумении посмотревший на него, вскоре понял, чего он избежал. Фрэнсис несколько раз выстрелил из пистолета в каменный рот богини, в то время как старый жрец стонал: «Святотатство!» Затем, обернув курткой руку до плеча, он залез богине в рот и за хвост вытащил оттуда раненую змею. Несколько быстрых взмахов, и он размозжил ей голову о бок идола. Обернув снова руку и плечо курткой, на случай, если там окажется вторая змея, Фрэнсис опять полез в рот богини и вытащил оттуда тщательно отполированный брусочек золота, по форме и размеру соответствовавший отверстию в ухе Цацла. Старик указал на ухо, и Фрэнсис вложил так называемый ключ в скважину. Совсем как в автомате, заметил он, когда брусочек провалился в отверстие. «Ну, что-то теперь будет. Следите за водой. Она, наверное, сразу схлынет». Но вода продолжала хлестать вовсю. Вдруг Торрес издал какое-то восклицание и указал на стену, от которой отделилась огромная глыба и медленно поползла вверх. «Вот он, выход!» — крикнул Торрес. «Вход, как сказал старик», — поправил его Фрэнсис. «Ну, что бы там ни было, пойдемте». Они прошли сквозь стену и довольно далеко углубились по узкому проходу. Как вдруг старик Майя с криком «Мой сын!» повернулся и бросился назад. Поднявшаяся часть стены уже опускалась на свое место, и жрец лишь с трудом прополз под ней на животе. Еще миг, и стена заняла прежнее положение. И так точно были пригнаны составлявшие ее камни, что она тотчас перекрыла поток, хлынувший из пещеры идолов. Снаружи, если не считать небольшого ручейка, вытекавшего из-под скалы, не было никаких признаков того, что творится внутри. Генри и Рикардо, подойдя ко входу в пещеру, заметили ручей, и Генри сказал: «Это что-то новое. Воды тут не было, когда я уходил». Минуту спустя он увидел свежий обвал. «Здесь был вход в пещеру», — сказал он. «Теперь его нет. Интересно, куда же все девались?» И точно в ответ на его слова пенящийся поток вынес из недр горы тело человека. Генри и Рикардо кинулись к нему и вытащили его из воды. Узнав в нем старого жреца, Генри положил его лицом вниз, опустился рядом с ним на колени и принялся откачивать, как откачивают утопленников. Прошло добрых 10 минут, прежде чем старик стал проявлять признаки жизни. И еще столько же, прежде чем он открыл глаза и дико осмотрелся вокруг. «Где они?» — спросил Генри. Старый жрец забормотал что-то на языке майя, но Генри встряхнул его и заставил прийти в себя. «Нет, никого нет», — пояснил он по-испански. «Кого нет?» — спросил Генри, тряхнул его еще раз, чтобы вернуть ему память, и снова повторил свой вопрос. «Моего сына. Чья убила его? Чья убила моего сына? Она убила их всех». «Кого это всех?» Пришлось снова трясти старика и снова повторять вопрос. «Богатого молодого гринга, который был другом моему сыну. Врага богатого молодого гринга, которого звали Торресом. И молодую женщину из семьи Солана, из-за которой все случилось. Я предупреждал вас. Она не должна была идти с нами. Женщины всегда навлекают проклятие на дела мужчин. Она прогневала богиню, ведь Чия тоже женщина. Язык Чия — ядовитая змея. И своим языком Чия убила моего сына. И гора обрушила на нас целый океан, и все погибли. Всех убила Чия. Горе мне! Я прогневил богов. Горе мне и горе всем, кто будет искать священное сокровище, чтобы похитить его у богов майя».